в 1792 году, был побежден и распался окончательно в 1797 году, когда австрийские уполномоченные подписали с генералом Бонапартом мир в Кампоформио. Вторая коалиция, воевавшая против Франции, когда Бонапарт был в Египте, была побеждена возвратившимся Бонапартом и распалась после того, как из нее вышел Павел I, а Австрия принуждена была подписать Люнавильский мир в 1801 году. Теперь, в 1805 году, перед Наполеоном в третий раз стоял во всеоружии союз первоклассных европейских держав. Предстояла новая грандиозная проба сил. Наполеон думал в 1804-1805 годах об империалистской войне в пределах Англии, о взятии Лондона и английского банка. Но привелось ему вести эту войну в 1805 году, хотя и с тем же противником, и закончить ее не близ Лондона, а близ Вены. Уильям Питт, не щадя и не считая миллионов золотых фунтов стерлингов, принялся готовить новую коалицию. В самоуверенной Англии начиналась истинная паника. Подготовленный Наполеоном Булонский лагерь вырос в конце 1804 года и в первой половине 1805 года в грозную военную силу. Первоклассная, громадная, превосходно экипированная армия стояла в Булоне и ждала тумана на Ла-Манше и сигнала к посадке на суда. В Англии пытались организовать нечто вроде всенародного ополчения, и так все упования Англия вынуждена была возложить на коалицию. Австрия с сочувствием отнеслась к идее новой войны. Потери ее по Люнавильскому миру были так огромны, а главное, Бонапарт так самовластно после этого распоряжался западными и южными маленькими германскими государствами, что новая война для Австрийской империи была единственной надеждой избежать превращения ее во второстепенную державу. А тут еще представлялся случай вести войну на английские деньги. Почти одновременно с развитием этих тайных переговоров с Австрией Уильям Питт повел такие же переговоры с Россией. Наполеон знал, что Англия сильно рассчитывает на такую войну, когда за нее на континенте воевали бы Россия и Австрия. Он знал также, что именно Австрия, раздраженная и испуганная теми захватами в Западной Германии, которые совершал Наполеон уже после Люнавильского мира, очень внимательно прислушивается к внушениям британского кабинета. И уже в 1803 году у первого консула прорывались слова, показывающие, что он не считает победу над Англией обеспеченной, пока не сокрушены ее возможные континентальные союзники или наймиты, как он их презрительно именовал. Если Австрия вмешается в дело, то это будет означать, что именно Англия принудит нас завоевать Европу, заявил он Талейрану. Русский император Александр Павлович прервал по вступлении на престол всякие разговоры о союзе с Наполеоном, начатые его отцом. Больше, чем кто-либо, он знал об организации апоплексического удара, постигшего его отца, тем более, что в подготовке этого происшествия и сам он играл существенную роль. Молодой царь вместе с тем знал, до какой степени дворянство, сбывающее в Англию сельскохозяйственное сырье и хлеб, заинтересовано в дружбе с Англией. Ко всем этим соображениям прибавилось еще одно очень веское. Уже весной 1804 года можно было сильно надеяться, что в новой коалиции примут участие Англия, Австрия, Неаполитанское королевство, так думали тогда, Пруссия, которая тоже была жестоко обеспокоена действиями Наполеона на Рейне. Не ясно ли, что лучшего случая для вступления России в войну против французского диктатора нельзя было ожидать? Не хватит у Наполеона тогда средств и сил справиться с этой тьмой врагов. Когда произошел расстрел герцога Энгиенского, во всей монархической Европе и без того готовившейся к выступлению началась бурная и успешная агитация против корсиканского чудовища, пролившего кровь принца Бурбонского дома. Решено было вовсю использовать этот, кстати, подвернувшийся инцидент. Сначала все советовали баденскому великому герцогу протестовать против вопиющего нарушения неприкосновенности баденской территории при аресте герцога Энгиенского. но великий герцог Баденский